И поплыл себе Моисей в корзине. И поплыл себе Моисей в корзине через белый свет. Кто же думает о каком-то сыне 18 лет? С юной матерью из чужого края ты покончил счет, не узнав, какая тебе, какая красота растет. Раззолоченной роковой актрисе не до тех речей, а той самой ночи уже 5500 ночей. И не знаешь ты, и никто не знает, Бог один за всех, по каким сейчас площадям гуляет твой прекрасный грех.